Глава 4. Визитер. То, что я в полнейшем одиночестве отправился во вражеское логово, я обдумывал позже многократно. Что необходимо было взять с собой хотя бы десяток человек охраны, а в идеале еще больше. Что страх, который я испытывал ранее, надо было отпустить, а не забивать в себе. Потому что забитый страх выразился, как это ни странно, в полнейшем бесстрашии. Его итогом стала эта поездка. И то, что меня приняли, что меня ждали, это был просто шанс один из ста. Но только если не вдумываться основательно в ситуацию. Ведь мнение относительно того, как города относились друг к другу, не зря было высказано именно в ключе полнейшего одиночества Пакшена. Им просто некуда больше пойти. А я собрал 1000 человек, и, как оказалось, город оказался настроен на более тесное взаимодействие, чем я рассчитывал в самых своих смелых мечтах. «Правитель Бавлер!» — поприветствовал меня мужчина, полноватый, но аккуратный и опрятный, возрастом слегка за 50. По обе стороны от него я увидел, к своему удивлению, Киетона и Боризона. Оба сычами смотрели в мою сторону. В большой палатке стояло еще 4 стражника. «Доброй ночи!» — ответил я, протянув руку незнакомцу, рассматривая его серое одеяние без единого пятна. На шее у него мелькнула массивная золотая цепь. «Глава совета Пакшена!» — начал мужчина, потом закашлялся, но успел добавить. «Миолин! Весьма рад личному знакомству, несмотря на все обстоятельства. С этими двумя господами вы уже успели познакомиться?» «С кем-то очень даже близко», — ответил я. «Я бы хотел принести извинения за тот ущерб, который Боризон нанес вам», — вдруг сказал Миолин. «Все же в ваших условиях ценны жизни каждого жителя. Поэтому я бы хотел обсудить кое-какие вопросы с вами». «С удовольствием обсужу все, что потребуется», — начал я. «Когда я спешил к вам, то думал поговорить только об одном важном вопросе. Но сейчас их список значительно вырос. Я мог бы принять ваши извинения за ущерб, который нанес барон, но хотел бы уточнить, о каком именно ущербе идет речь». Миолин внимательно на меня посмотрел. Боризон побледнел, Киетон стиснул кулаки. Я уже предполагал, что скажет их самый главный. «Насколько понимаю я, барону удалось убить пару жителей, стражников, когда он пробивался домой. Все же вы удерживали его незаконно. Прошу прощения, что перебил». Я продолжил сохранять вежливость. Но барон наверняка показывал всем свое раненое плечо. «Да, разумеется. И как травница в ничках его лечила», — смиренно проговорил Миолин. «С удовольствием прогуляюсь с вами, барон, и любыми свидетелями до ничков, до вашей травницы. Может, имя ее помните?» «На что вы намекаете, Бавлер?» Уже с нотками легкого возмущения спросил правитель Пакшена. «На то, что Торн с его травами каким-то волшебным образом превратился в травницу из ничков», начал я, постепенно уничтожая Боризона. «Я могу продолжить, или вы, барон, сами признаетесь. Потому что если за вашу ложь будет расплачиваться Миолин, это как-то неправильно. Вы так не думаете?» «Он лжет!» — тут же выдал Боризон. «А откуда ранение?» — спросил я правителя Пакшена. Тот уже с подозрением посмотрел на барона, а потом медленно проговорил. «В перестрелке при...» И тут же осекся, заставляя говорить самого барона. «При переговорах на нашем празднике», — закончил я. «На празднике?» — нахмурился Миолин. «Какие интересные детали! Поведаете?» «С удовольствием, раз барон не желает рассказывать. Боризон решил, что если он наедет на лошади на толпу празднующих, он сможет всех вернуть назад. Или, быть может, народная любовь его постигнет», — разошелся я. «Только настигла его стрела в лопатку. Его она сбила в грязь, а с него всю спесь. Господин Киетон при этом присутствовал. Он предпочел больше говорить. И хотя его не очень обрадовала моя личность и мои требования, его поведение было куда лучше, чем поведение барона. «Лжец! Грязный лжец!» «Я могу попросить прибыть сюда двух своих солдат, которые вышвырнули здорового барона, когда он возжелал пить и есть за просто так, продолжая при этом гнобить всех вокруг», — уже со злостью проговорил я. «Ему дали лошадь, а через минуту его уже и след простыл. От его руки не погиб никто, но за свое поведение он получил наказание и возможность узнать, как мы живем». Я не сомневался, что его история превратится во что-то такое. «Поэтому, господин Миолин, я не могу принять ваши извинения». «Барон», — угрожающе начал правитель Пакшена, «я думаю, вам надо как-то это прокомментировать». «Тут и говорить нечего, он врет, он же челядь». «Правитель рассвета — челядь», — прищурился Миолин. «Может, и я в таком случае не лучше? К тому же это случилось на празднике. То есть весь ваш рассвет можно призвать в свидетели?» «Человек с 50 точно», — уверенно ответил я. «Кирот, Варда...» «Я знаю их», — кивнул правитель Пакшена. «Если Бавлер уверен, что они подтвердят его слова...» «Боризон!» «Я...» — запнулся барон. «То есть теперь вы уже не так уверены в своей истории? Признаете, что поставили меня в крайне неловкое положение и хотели унизить перед правителем другого города?» «Нет, не это я хотел сделать!» — просипел барон. Но Миолину уже было не остановить. Он сделал страже знак. Двое тут же подхватили барона и вывели его из палатки. Правитель обернулся к графу. «Передайте следующему в очереди, что у нас освободилось место». Киетон кивнул, правда, побледнев при виде того, что с бароном расправились в один миг, и быстро ушел прочь. «С одним вопросом разобрались», — хором произнесли мы с Миолином. Он хохотнул. «Да, ты интересный парень. Даром, что так юн». «Так ты хотел прийти ко мне с очень важным вопросом, раз не прошло и нескольких часов, как новоиспеченный официальный правитель...» Он особенно выделил эти слова. «Сидит сейчас у меня в походной палатке. Меня интересует мое поселение, что расположено возле Неруды», — проговорил я, пытаясь в лице Миолина увидеть, знает он про нападение или нет. «Второе селение после рассвета. Вероятно, ты говоришь про Валем?» — уточнил правитель Пакшена. «Мне говорили о нем. В том плане, что оно у тебя есть, но я не знаю, что с ним случилось». «Как-то слишком быстро вы начали оправдываться», — заметил я. «Я лишь выдал тебе факты. Я не оправдывался», — суша проговорил Миолин. «И потому желаю услышать, что у тебя случилось. Ты ведь получил документ о мире между нашими городами?» «Получил», — коротко ответил я. «Но этой же ночью в Валем нам пришлось оставить из-за наступления неизвестного врага». «Я не хотел бы никого обвинять голословно», — предупредил я. «Более того, я направил разведчиков, но они не смогли определить флагов тех, кто на нас напал. Поэтому мой визит сюда — попытка прояснить наши отношения и то, насколько серьезно было вчерашнее приглашение к миру». «Бавлер!» Миолин тяжело опустился на большой складной стул. Толстая ткань легко его выдержала, но вес раздумий сейчас могла выдержать далеко не каждая голова. «Если уж ты... Позволь, мы с нашим единственным ныне не врагом будем говорить друг другу «ты». «Не возражаю», — ответил я. «И мне бы очень не хотелось, если бы это была даже случайность с вашей стороны». «Случайность с нашей стороны?» — повторил, глядя на меня снизу вверх правитель Пакшена. «У нас не бывает таких случайностей. Мы даем приказы, исходя из всех вероятностей, включая то, что ситуация может измениться а указания, данные напрямую, останутся прежними. У нас есть так называемая вилка — система множественных знаков. Если условий, которые могут отменить прежние приказы, — неспешно объяснял Миолин. А потому, даже если бы мы не дали тебе мира, даже если бы мы решили напасть на твое приречное селение, один шаг, демонстрация миролюбия, отмена была бы мгновенной. Вероятно, Миолин хотел сказать, что никаких случайностей в их армии не бывает. Но получилось, что они рассматривали возможность по-настоящему напасть на рассвет. И я не преминул отметить этот аспект. Правитель вздохнул. «Если бы самые тяжелые слухи оказались правдой, Бавлер, тогда бы нам пришлось применить силу. Но это в том случае, если бы все беженцы были не твоими жителями, а твоими рабами. Если бы они жили не в домах, а на улице. Если бы они нуждались хоть в чем-то, а не работали на благо. Ах, ладно. Ты понял, что я хотел сказать. Тем не менее, на Валем мы не нападали. Будь уверен. Но у вас имеется множество врагов, — ответил я на эту реплику. Да, приличное количество. Пожалуй, что все наши соседи, которые граничат с нами с севера и востока, сейчас пытаются нас продавить. Мой военный совет предположил, что захват деревни — попытка устрашения меня, — сообщил я. Устрашение рассвета, чтобы мы не думали присоединяться к Пакшену как союзники. Разумно, но чьими руками это было сделано? У тебя уже есть план? Есть и план, и силы реализовать это, — ответил я, с трудом сдерживая злость. События этой ночи крутились у меня в голове до сих пор как самое большое предательство. И неважно, чье именно. К вам не приходил ли сюда некий старик в балахоне? Да, был. Мимо прошел буквально. Мы с ним перекинулись парой слов, — ответил Миолин. Ничего особенного он не хотел. Ничего не сказал даже. Я могу быть уверенным в твоей искренности? Не хотелось бы, чтобы моя единственная надежда стала моим врагом из-за недоверия между нами. Старик ничего не сказал, но поговорил с кем-то из стражи. Я найду человека, если для тебя это важно. Пожалуй, что да. Я считаю его предателем, — ответил я. Миолин кивнул, а я продолжу. Люди, что пришли вместе с вашим представителем, решили остаться у меня. Я попросил их сделать это как можно незаметнее для главного сопровождающего, — улыбнулся правитель. Я посчитал, что ваши силы сейчас сделают больше, чем наши, и потому предпочел усилить армию. То есть 90 новых солдат — это подарок мне? Без подвоха? Я отбирал тех, кто не прочь отправиться сюда. А теперь, Бавлер, позволь обсудить кое-какие планы на отдаленное будущее. Я тебе говорил про наши приказы в армии, и теперь примерно то же самое нам надо обговорить о нашем взаимодействии. Да что ты стоишь? Садись. Киетон до сих пор не вернулся. Да и барон, стоило тому покинуть палатку, сразу же стих. Правитель не казался со стороны слишком жестоким человеком. Но я не исключал, что барона могли прикончить, не отводя далеко от лагеря. «Итак, наше взаимодействие», — начал Миолин. «Было бы здорово получить серьезное укрепление наших границ здесь, по Неруде. Как правитель, я мог бы требовать от своих подданных многого, но не все можно получить здесь. А теперь, когда нашелся рисковый человек, способный покорить эти дикие места, обуздать природу. А можно как-то ближе к делу? — попросил я, уверенный, что все планы и прожекты, если их не контролировать, растянутся до рассвета. А мне надо бы вернуться обратно, чтобы возглавить наступление на прибрежную деревушку. — Так, ближе к делу. Хорошо. Миолин не суетился. Он точно знал, чего он хотел. И четко понимал, что рассвет может ему дать многое. Вопрос цены. «У нас есть форт за Ничками. И фронт, до которого остались считанные километры. Никто не уступил ни метра за последние недели, но нам надо накопить сил для удара, отбросить врага прочь. А для этого нужен подъем духа. Нужна стабильность в конкретном регионе. И нужны ресурсы. Форт, который ты только что упомянул, построили при помощи наших ресурсов», — поспешил уточнить я. «Я рад, что ты решил оказать нам помощь еще до всяческих договоренностей». Миолин наклонился, протянул мне руку и пожал ее. «Я благодарен тебе». «В связи с этим у меня есть одна просьба относительно этого форта. Она не касается его принадлежности, но я бы хотел провести расследование и сменить Гарона на Анарея». «О, капитан еще жив!» «Мне кажется, что для правителя вас слишком часто обманывают», — я покачал головой. «Капитан жив, мы его выходили. Он прибыл к нам с небольшим отрядом верных ему людей». «Черт! Кажется, зло проникло в Пакшен слишком глубоко. Глубже, чем я думал», — с легкими нотками разочарования проговорил правитель. «Я с удовольствием верну капитана Анарея в форт. К нему же есть переправа? Вторая переправа через Неруду». «Да, есть. Чтобы снабжать Нички напрямую, если потребуется. В настоящее время поставок нет, но если потребуется, переправлять ресурсы можно». «Хорошо, хорошо», — тут же согласился Миолин. «Так вот, укрепившись по реке, мы могли бы нанести удар до самого впадения крали в Неруду, отбросить врага. У вас ведь безопасные земли». «Довольно-таки», — ответил я, подумав о кладбище в лесу и о гоблинах, которые поселились в относительной близости к монастырю. «Если бы вместе впадения крали в Неруду было больше разбитых кораблей, по ним можно было бы мост проложить». «Это слишком опасно», — тут же возразил Миолин. «Опасно. Но, возвращаясь к нашей главной теме, мы, Пакшен в любом его состоянии, любой его представитель, все мы уважаем целостность рассвета. Валем был твоим и должен вернуться к тебе. Ты уверен, что ты справишься?» «У меня достаточно сил, чтобы вернуть собственное поселение под контроль». «Хорошо. Хорошо. Правитель должен быть уверенным в своих силах. Если вы не против, я вернусь сюда завтра, когда Валем вернется ко мне». Я встал, не подумав о том, что я могу нарушить какие-либо церемонии. «И тогда мы поговорим о нашем сотрудничестве, ресурсах, обмене или торговле более подробно. Я благодарен вам за искренность и полагаю, что мы сможем выстоять». «Никаких особых предложений?» — серьезно спросил Миолин. «Пока никаких. У меня есть кое-какие планы, которые включают помимо меня других влиятельных лиц. А сейчас мне нужно отбыть домой». Мы распрощались, и уже верхом я раздумывал, не соврал ли мне правитель Пакшена. Я понимал, что он действует исключительно в собственных интересах, что ему важно сохранить самостоятельность, сделать так, чтобы его наследие не потерялось в веках. Но у меня были точно такие же интересы. Доступ к Пакшену обеспечивал меня людьми, технологиями, мастерами. Вероятно, обмен силами и объединение усилий в целом помогут не только ему, но и мне. Все предложения Миолина пока что были отложены до разумных сроков. Перед отъездом я убедился, что он никуда не собирается в ближайшие дни. Если все будет хорошо, вероятно, мне потребуется место для приема таких гостей. Но с другой стороны, сам Миолин тоже принимал меня в простой палатке. В рассвет я не просто въехал, ворвался, уверенный в том, что если я пойду отбивать свою деревню, я не нарушу договоренности с северным соседом, что наша атака не нанесет нам дополнительный ущерб. А дополнительные руки, в том случае, если попадутся живые противники, будут тоже работать на благо рассвета. Но в каком статусе — уже большой вопрос. «Мы собрали войска!» — крикнул мне Конральд. «Где тебя носило?» «Я встречался с Миолином», — ответил я ему, спрыгивая с лошади. «Вы уже и построили всех? Быстро вы!» «Тебя почти 4 часа не было! Как ты думаешь, неужели мы бы не успели подготовиться? Скоро уже солнце подниматься начнет. Нам надо выступать уже сейчас, потому что в противном случае мы опоздаем». Я внимательно послушал отчет Конральда. Заметил Перта рядом с ним. А Нарей стоял чуть в стороне. Казалось, что в подготовке к этой атаке он не принимал никакого участия. Чтобы приободрить капитана, я кивнул ему, а когда мои воители закончили отчитываться, подошел ближе. «Форт будет твоим, капитан, без единой капли крови».